Глава третья. Предстоящая мне встреча с генералом я ждала с замиранием сердца. Неужели я действительно увижу Кейрана Дивардиса в реальности? А если он или кто-то еще догадается, что Амайю подменили? Стоп, стоп! Они ведь всего лишь литературные персонажи. Но все вокруг такое настоящее. И это совсем не похоже даже на самый красочный сон. Отвинтив крышечку на баночке с мазью, я вдохнула терпкий травяной аромат и вспомнила, что настоящая Амайя демонстративно отказалась от подношения единокровной сестры и всю церемонию встречи императора, обед и вечерний бал терпела боль. А ведь ей, как супруге владельца замка, полагалось танцевать и занимать гостей светскими разговорами. «Ну уж нет». Я не привыкла проявлять гордость в ущерб собственному здоровью, так что мазью воспользуюсь. Мысль, что Элспид захотела отравить соперницу таким способом, я решительно отмела. Ничто в книге даже не намекало на то, что главная героиня способна на подобные подлости. Нет, злодейка здесь я, а не сестрица. А ведь получается, что этим своим поступком, решением взять мазь, а не отказаться от нее. Я вмешалась в сюжетную линию романа, который прочитала до самого конца. И что из этого следует? Что я способна действовать по собственному усмотрению, а не покорно плыть по течению. Но в моих ли силах изменить финал и сделать так, чтобы Амайя Дивардис выжила? Нанести мазь мне помогла служанка, имени которой я так и не узнала, потому что не хотела вызвать еще больше подозрений. Она и так, похоже, решила, что поездка на Драксе вытрясла из меня весь разум вместе с памятью. Мазь приятно охлаждала кожу и снимала боль в мышцах. Освежившись прохладной водой, я с помощью все той же служанки сменила длинную и не слишком удобную после моих любимых коротеньких пижамок ночную сорочку на платье, которое приготовили специально для этого дня. Оно даже на мой современный вкус оказалось просто роскошным. Изящное, подчеркивающее изгибы фигуры, с которой Амайе повезло больше, чем мне в реальности. Сшитое из какой-то переливчатой ткани и украшенное вышивкой и подвесками из драгоценных камней. Платье было фиолетовым, цвет рода Дивардисов. В довершение на меня надели украшения. Серьги, браслеты на каждую руку, массивное ожерелье и довольно тяжелую диадему. Когда служанка расплела косу, алые волосы освобожденными локонами заструились по плечам и спине, опускаясь ниже талии. Глядя на свое зеркальное отражение, я затаила дыхание. А ведь Амайя очень красива. И красота эта яркая, зовущая, даже дерзкая. Светлые глаза с длинными ресницами, чуть вздернутый носик, пухлые губы. И как же несправедливо, что такая девушка не стала главной героиней. «Пожалуйста, Ойра, поторопитесь, император вот-вот приедет!» Снова напомнила о себе служанка, и я, развернувшись к ней, милостиво кивнула, показывая, что готова идти. Нужно все же проявлять осторожность и не слишком отличаться в своем поведении от настоящей Амайи. Если кто-нибудь поймет, что жену генерала Дивардиса подменили, это может навлечь на мою голову неприятности, а они и так не за горизонтом. Оказавшись в коридоре замка, я старалась не слишком сильно вертеть головой, чтобы не показать, что я нахожусь здесь впервые. Оценив роскошь владений Кирана, подумала, что обстановка слишком уж мрачная, освежить бы интерьер и добавить светлых жизнерадостных цветов. Но такое преображение вряд ли будет во вкусе демонов. Представив, как отреагирует генерал, если я тут что-то поменяю под свой вкус женщины из 21 века, я невольно улыбнулась. «И чему же ты радуешься?» «Кейран! И откуда только он здесь взялся? Я-то думала, он внизу, в большом зале, готовится к визиту императора, а Элспид на правах новоиспеченной родственницы ему помогает». Генерал был в демонической полуформе, выглядел как человек, но с загнутыми рогами на голове и такими же угольно-черными крыльями за спиной. Ширина замковых коридоров позволяла ходить по ним, не задевая стены. Когда демоны принимали свою полную истинную форму, они увеличивались еще и в росте, обзаводились клыками и когтями. Но такая трансформация происходила только в минуты опасности, чтобы вступить в бой или когда нужно было устрашить врага. Кейран Дивардис выглядел довольно молодо, но я знала, что на самом деле он вовсе не юноша, да и послужной список у него ого-го какой. Поэтому меня не могла обмануть его внешность. Но как же он красив! Этого факта я не могла не признать. Мне всегда нравились жгучие брюнеты, а демон именно такой. У него волосы до плеч, темные глаза, тонкие и правильные черты лица, аристократические, можно сказать. Он ведь и правда настоящий аристократ среди представителей его расы. Фигура стройная, но вполне себе мужественная, с развитыми мышцами. Чего не могла скрыть даже одежда, напоминающая мужской костюм, века эдак 19-го, с сюртуком, жилетом и шейным платком. Все черное за исключением жилета. Он фиолетовый, как платье на мне. На пальце поблескивает обручальное кольцо, которое я, то есть Амайя, конечно, ему надела на свадебной церемонии. «Ты задержалась», — строго произнес генерал. «Слишком долго спала или собиралась? Почему от тебя пахнет мазью от ушибов?» «Мне принесла ее сестра», — ответила я, перебив служанку, которая что-то залепетала в свое оправдание. «Ее ведь ты не накажешь, дорогой супруг?» «Так я и думала», — добавила, насладившись хмурой гримасой на красивом лице Кейрана. «Ладно, раз ты больше не страдаешь от боли, поспеши. Император уже вот-вот будет здесь. Он не смог присутствовать на свадьбе, поэтому хочет поздравить тебя лично». «Только меня?» — переспросила я, захлопав ресницами. «А почему не нас? Свадьба ведь была нашей?» Генерал скривился еще сильнее, но никак не прокомментировал мои слова. Развернулся, едва не задев меня крыльями, и пошагал к лестнице на первый этаж. Проводив его взглядом, я выдохнула. «Эта битва будет сложной, но если я хочу спасти Амайю и себя, нужно постараться».